Закинув на плечо легкую сумку, Сашка стремительно шла по бульвару. Она даже слегка пританцовывала, чувствуя во всем теле игривый кураж. В городских ущельях пахло нагретым асфальтом, бензином и духами. Илья поджидал ее в машине, припаркованной у дверей модного бутика. В изысканном салоне «Офелия» Сашка и Илья узнали, что фата нынче не в моде, и в день свадьбы принято одеваться на европейский манер. Илье деликатно помогли выбрать наряд для невесты. Тая от восторга, Сашка примерила белоснежное слоистое облако из хрупкого непюра, прихваченное у талии твердым лифом. Лиф лишь немного прикрывал грудь, оставляя голыми спину и плечи. Но Илья внезапно нахмурился и выбрал для нее глухое, закрытое на груди платье с высоким воротником и длинные ажурные перчатки. Они доставали до локтей и выглядели грубовато на бархатистой, почти детской коже. Но Илья настоял на перчатках.